Во время этого разговора мы неслись мимо длинного ряда мостов, покрывающих Темзу. Когда мы проходили мимо Сити, последние лучи солнца золотили крест на куполе святого Павла. Были уже сумерки, когда мы добрались до Тоуэра. «Вот и склад Джекобсона», — сказал Холмс, показывая на целый лес мачт и снастей в стороне Сержея. «Подойдите тихонько под покровом грузовых судов». Он вынул из кармана ночной бинокль и несколько времени смотрел на берег. «Я вижу моего часового на посту», — заметил он, — «но платка и признака нет». «Что, если бы мы спустились немного вниз по реке и подождали их там?» — торопливо проговорил Джонс. Мы все были в волнении, даже полицейские и кочегары, у которых явилось смутное сознание того, что происходило перед ними. «Нельзя ни на что рассчитывать вполне», — ответил Холмс. «Можно держать пари 10 против одного, что они спустятся вниз по течению, но нельзя быть уверенными в этом. Отсюда нам виден вход в склад, а им едва ли видно нас. Ночь будет светлая. Мы должны остаться здесь. Посмотрите, сколько народа выходит оттуда при свете газовых рожков». «Они идут с работы в складе». «Грязные с виду молодцы. Но, думаю, в каждом из них таится хоть маленькая небесная искра. А нельзя этого подумать, смотря на них. Человек — странная загадка. Некоторые называют его душой, скрытой в животном», — заметил я. «Хорошо сказано у Винвуда Рида», — сказал Холмс. «Он замечает, что если индивидуальный человек представляет собой неразрешимую загадку, то в общем он становится математической аксиомой. Например, никогда нельзя предсказать, что сделает один какой-нибудь человек, но можно с точностью сказать, что сделает известное число людей. Индивидуумы изменяются, но процент остается неизменным. Так говорит статистик. Но не платок ли это? Я вижу что-то белое, колышащееся в воздухе». «Да, это мальчик!» — крикнул я. «Я ясно вижу его». «А вот и Аврора!» — также крикнул Холмс. «И несется, как черт, полным ходом, машинист! Догоняйте баркас с желтым фонарем! Праведное небо, никогда не прощу себе, если он уйдет от нас». Баркас незаметно проскользнул от берега и прошел за двумя или тремя маленькими судами так, что уже шел полным ходом, когда мы увидели его. Теперь он летел с поразительной быстротой вниз по реке вдоль берега. Джонс серьезно посмотрел вслед баркасу и покачал головой. «Он идет очень скоро», — сказал он, — «сомневаюсь, чтобы нам удалось догнать его». «Мы должны догнать!» — крикнул Холмс сквозь сжатые зубы. «Прибавьте угля, кочегары, дайте полный ход. Мы должны поймать их, хотя бы для того пришлось сжечь баркас».